Глава 21. Адам. Пребывая в смятении, я впервые не знал, что сказать. Молчал и слушал, пытался анализировать себя. Экстренный сбор, скорый анализ, проверка всех действующих систем организма. Почему я так оскорблен? Задет глубоко. Я и сам не планировал. С ней. Ничего. О детишках и прочем и речи не шло. Я лишь секса хотел. Я план разработал, я следовал ему четко и довел до точки возгорания. Выбить почву из-под ног красотки, нейтрализовать соперника, дать ей понять, что она нужна, и взять обещанное. Отправные точки по плану. Дорожка вышла кривой, подстраивающаяся под текущую ситуацию, но главная цель достигнута. Я захотел, я распланировал, я присвоил. Она в моей постели и готова на трах. Теперь не отвертится от члена, пока не попробует все. Именно этого я и хотел, взять ее целиком. Секс и занятный опыт. Все. Почему же так сильно бомбит внутри от ее слов о нежелательной беременности? Ведь я не планировал. Ничего такого с ней не планировал, не ждал, не думал. Собственно говоря, мне даже невесту подыскать обещали. Все как по правилам, в соответствии с правилами и собственными нормами. Жена из своего народа, опрятная, хозяйственная, чистая, невинная. Та, что станет матерью моих детей, что будет поддерживать очаг в моем доме. Все остальное – приходящее, временное. Да, блядь, я даже на эту квартирку, купленную для траха, будущую жену никогда бы не привел. Это лишь пристанище временное, пока дом достраивается. И именно здесь, на алтаре непристойностей и пепелищ планов, чисто потрахаться с интересной девочкой, вдруг начинает расти и олеть мое возмущение. Неизведанное ранее чувство поднимает голову и оглядывается кругом, хищно готовая бить наповал. Это что-то новое во мне. Там прежде ничего подобного не было. Я в смятении. Новый росток, еще неизвестно, сорняк или полезное растение. Эва же не замолкает, трендит без умолку. Она продолжает говорить о себе, пряча за логикой собственные страхи. Едва надкусив их, могу разложить на составляющие. Причинно-следственные. Ее легко понять, получается, а себя я познать не в силах. Только не сейчас, когда все внутри так гудело. Она, по сути, права во всем. Так не следовало делать. Не тот оплот для выкрутасов с моей стороны. Я сам проебал. Нужно время, чтобы осознать эту фатальную ошибку. «Эва?» Она еще что-то говорила, встревоженная, счастливая, оттраханная и радостная, и сомневающаяся. «Тебе сейчас нужно отправиться прямиком к себе». Ева осеклась. «Что? Я не ослышалась?» «Да, к себе на квартиру». Я мотнул головой. «Но как? Я же пришла поспать к тебе». «Прости, что не предупредил, но я не сплю. То есть в кровати не засыпаю с тем, с кем трахаюсь». «Что? Но как же? Ты меня запустил?» На глазах Эвы закипели слезы. Не успел я толком ничего объяснить, как она быстро изменилась в лице, посмотрев на меня с жарким возмущением и молчаливым, но понятным. «Ты мудак!» «Хорошо, я уйду», — выпалила она. Поначалу Эва показалась мне довольно спокойной, даже в чем-то скромняшкой. Но это было лишь первое впечатление, ошибочное. Потому что она — это вулкан, который мог пробудиться от малейшего толчка, пробудиться и начать плеваться во все стороны раскаленной лавой. Мне снова удалось пробудить в ней гейзер эмоций. Эва оскорбилась, выпрямилась демонстративно и задрала свой нос. Она сощурилась и посмотрела на меня с вызовом. Все струны внутри завибрировали от предвкушения, нервные окончания в теле закоротило от понимания. Сейчас Эва мне что-то выдаст. И она выдала. «Спасибо за дефлорацию, Адам». Я был готов, что она мне что-то скажет, ждал, что ее бомбанет. Гадал, какими словами она в меня швырнет. Но «спасибо за дефлорацию»? Такого варианта в моих мыслях не было. Я чуть не проглотил свой язык от удивления, а Эва тем временем продолжала тараторить. «Не без помарок, конечно, грязненько, кончать в меня не следовало». «Ёп, я чуть язык не проглотил». Эва тараторила дальше, сверкая темными глазами. «Однако я способная ученица, да, и могу провести работу над ошибками, исправлю твои помарки». «Вот точно не Тихоня, не ангелочек». «Подай мне одежду», — приказала Эва гневно и требовательно. «Приказывая». «Ух, с какой силой требуя». В груди засвербело, пах заныл. Демоница. Нет, мать всех демонов вместе взятых. «В ванную сходить не хочешь?» – предложил я. «Может быть, удастся договориться и вернуть все в мирное русло? Но классно же, потрахались. Почему же было не остановиться на этом?» «А потому, сам дурак. О презиках забыл, не сдержался. Слишком долго я хотел эту вертлявую штучку на члене провернуть. Результат налицо». «В твою ванную?» – фыркнула Эва. «Нет. Вдруг в ней нельзя мыться тем, с кем ты трахаешься? Одежду, Адам, я спешу. Не хочу тебя задерживать и занимать твое спальное место». «Нет, кажется, сейчас мирно не выйдет. Эва сейчас все в штыки воспринимает. Она взяла из моих рук одежду и натянула на себя, невзирая на следы крови и истекающую сперму. Действовала отрывисто решительно. Она пахла сексом мной, а еще обновленной версией себя, той самой, которая мне голову кружить начала, незнакомо, свежо, пряно, мягко, волнующе. Что ни говори, а состоявшаяся женщина всегда пахнет иначе. Быстро напялив на себя вещи, Эва пошла на выход из комнаты, шла немного поморщившись. Глядя на ее идеально ровную спину, я окончательно понял, что на этот раз сам косякнул. Сильно. Обидел девчонку зря. Она ко мне пришла, доверившись, а я мало того, что с защитой прокололся, еще и выставляю ее из квартиры. Я попытался исправить ситуацию и заговорил с ней миролюбиво. «Тебе не обязательно так быстро убегать, Эва». Губы Эвы были изогнуты в коварной улыбке. Только подрагивающие влажные блики в глазах подсказывали, что она расстроилась. Однако в словах Эва была безжалостна и в действиях тоже. «Все хорошо, Адам. Я получила ровно то, зачем пришла. Трах. Большего от тебя не жду. Чао!» Выпалила она и хорошенько треснула входной дверью. Меня потрясло хорошенько этим громким стуком. Едва не выскочил следом за Эвой, но понял, что нужно остыть. Самому остыть прежде всего. Горю. Поэтому вернулся в спальню, вдохнул воздух, полный нашими запахами. Нет, в таком дурмане думать не получится, тянет на мысли о продолжении. Решительно распахнув окна, я принялся делать уборку, сменил белье, грязное в стирку закинул. Порядок в доме, порядок в мыслях. Закончил уборку в идеально прибранной квартирке, сел за разбор присланных мне отчетов по финансам. Цифры не лезли в голову, пришлось отложить. Окунулся снова в наши бурлящие отношения с Эвой и не мог успокоиться, не мог быть трезвым, кипело. Покопавшись в себе основательно, я понял, что сам перемудрил, где-то свернул не туда. Надо вернуться на исходную, там, где все было просто и понятно. Вот девочка с отработкой забитую тачку, вот занятная практика, вот тренировки. Ага, нарисовался прокол. Ничего толкового в плане тренировок я так и не сделал. Откровенно говоря, для Эвы я мало что сделал. Все выглядело так, будто я ее для себя и под свои нужды настраивал. Ломал основательно и крушил, мужчин устранял, как будто они мне соперники. «Адам, ты заплутал. Пора возвращаться на понятную дорожку».